Глава 21. 4 июня. Александр. Едва мы на обоих бронированных тракторах заехали на площадку, как нас со свистом и люканьем окружили наши пацаны. «Док, быстро сюда!» — заорал я во все горло, выскочив из трактора на ходу. Не обращая внимания на приветствующих нас ребят, со всех ног кинулся к трактору-фургону. Вот тут до некоторых ребят и стало доходить, что что-то не то. «Что такое?» — появился док сбоку и, как всегда, со своим чемоданчиком. Второй трактор уже остановился. Там открылся люк, и из него уже выскочил туман и начал под руки вытаскивать эту зеленую девушку. Изнутри ему помогал Митяй. Пацаны, как по команде, ринулись к нам. «Мать твою!» — немного оторопел док, когда разглядел, кого мы вытаскиваем из бронированной машины. «Ее надо спасти, она много крови потеряла!» — громко крикнул туман доку и быстро перечислил ему ее ранения. «Так, вы двое быстро, аккуратно взяли ее и за мной в палатку!» — включился док и показал пальцем на большого и рыжего. Двигатели тракторов тут же заглушили, и на площадке наступила оглушительная тишина. Большой сглотнул, но подошел и молча взял находящуюся без сознания девушку на руки и быстрым шагом зашагал за доком. Туман вытащил ее из трактора фургонщика частично. Все остальные ребята просто мгновенно затихли. Мне кажется, они просто охренели от нее. Все стояли и молча провожали взглядом дока и несшего на руках девушку Большого. «А где Халк?» — неожиданно подал голос Упырь. «Какой Халк?» — повернувшись к нему и, не поняв Упыря, переспросил Туман. «Ну, девку его вы привезли же?» — хлопая глазами, снова сказал Упырь. «Мля, от Халка сложно будет отбиться, больно он большой». Внезапно пискнул Дуван и, вытащив из-за спины шестизарядный гранатомет, стал с опаской крутить головой по сторонам. Смотрю, некоторые из ребят уже хватаются за оружие следом за Котлетой и Адуваном. Мля, паштет уже с РПГ на плече стоит и, походу, готов пустить гранату куда-нибудь. Точно, вон даже прицельную планку поднял и глаз прищурил. Вот откуда он его вытащил? Недружно защелкали затворы оружия. «Так, спокойно все!» — рявкнул Туман. «Нет никакого Халка! Паштет, убери РПГ!» «Кто эта зеленая девка?» — требовательно спросил Грач, и, судя по его лицу, он немедленно хотел ответа. «Сейчас все расскажем», — устало сказал я, садясь на землю и прислоняясь к закрытому листом железа к колесу трактора-фургона. «Да уж. Хотелось бы узнать, откуда вы такие красивые вернулись», — громко произнес Няма, тыкая своим пальцем в пулевые отверстия в железе первого трактора. «Судя по этому», — он продолжал поочередно рассматривать дырки, — «вы уже и повоевать успели. Свежак!» «Идите сюда, пацаны!» — радостно заорал Клёпа из фургона. «Тут есть кое-что интересное». Когда они вдвоем с Колючим выкинули под ноги подошедшим мужикам этого урода, то я первый раз увидел, как около 20 человек одновременно отпрыгивают на метр назад. «Что это такое, мать вашу?» — заорал Грач, хватаясь за пистолет, как будто сейчас этот урод с простреленной в десятки мест головой вскочит и нападет на него. Потом Грач с сомнением посмотрел на свой пистолет. «Снова на урода!» И, быстро сунув ствол в кобуру, отобрал у стоящего рядом с ним мамули помповик. Мамуля дернулся было к Адувану, чтобы у него помпу отобрать. Но тот цепился в нее мертвой хваткой. Во второй держал гранатомет. Вот же, млядь, воин. «Вот урод-то, мать вашу!» — выражали свои мысли ребята. «И это еще ничего. Так-то стоял мат-перемат. Некоторые даже стали лежащее тело стволами тыкать. «Да дохлый он, не боись, пацаны!» Спрыгивая с фургона на землю, весело сказал Слива. «А это кто?» Увидав трупы людей в фургоне, спросил мага. «Ты чё весь в крови-то?» — спросил кто-то, и все разом перевели на Сливу взгляд. «Точно. При дневном свете отчетливо было видно, что вся одежда, ботинки, руки у него были красные от крови». «Глянь, пацаны, какую я штуку нашел!» — радостно заорал Паштет и тут же нарисовался рядом с нами с одним из ружей этих уродов, а следом за ним нарисовался Упырь. Тот тоже пер такое же. «Вот же мля, они уже в трактора залезть успели». «Рассказывайте», — вздохнул Грач и посмотрел поочередно на нас шестерых. «А ты, Слива, иди помойся и переоденься. Выглядишь как мушкетера, когда они своими бензопилами динозавру башку отрезали». «Рассказывайте», — снова обратился он к нам. «Откуда у вас это?» Он ткнул пальцем в лежащий труп урода. «Эти мертвые люди!» Палец переместился на лежащий внутри экипаж. «Откуда колеса и это?» Он ткнул здоровенное ружье, которое, уже высунув из язык, в руках крутил Паштет. «Мушкетеры, положите стволы, пока вы себе или кому-нибудь чего-нибудь не отстрелили». «Мага, Саныч, быстро сюда!» Проорал во все горло док спустя 15 минут, когда мы не спеша рассказали пацанам про наши приключения. И они теперь сидели молча, переваривая информацию. «Зачем?» — подняв голову и встав с пенька, спросил мага. Остальные тут же посмотрели на дока. «Переливание будем делать!» — снова прокричал наш врач. «У нее на правом плече наколка. 3+. Это для тупых вопросов. Быстро сюда оба, у вас такая же!» И он нырнул назад в палатку. Пацаны, сорвавшись с места, тут же рванули к доку. «Ну, и что дальше делаем?» — вздохнул грач. «Едем валить этого хрена на заправке? Вернее, сначала допросить, а потом валить? Или движемся в поисках города?» «Сначала достаем плаща», — сказал я. «Скорее всего, провозимся до темноты. Вытащим грузовик, надо осмотреть два этих чуда». Я кивнул настоящие бронированные трактора. «Доедут ли они вообще куда-нибудь?» «Да и убраться там не мешает». «На этом масло фигачит из всех щелей», — громко сказал Клёпа, показывая на трактор-фургон. «Да и похоронить мужиков надо по-человечески. Мы там фотку нашли». «Вот эту». Тут же протянул фотографию ребятам, подошедшей колючей. «Девчонка одна живая осталась». Фотография произвела на всех мужиков гнетущее впечатление. Одно дело видеть трупы людей, которые ты никогда не видел, и другое — видеть их живыми на фотке, а потом раз — и вон они все мертвые лежат. Маленькая девочка вызвала много вопросов у всех. Глазастые маленькие рыжие точно так же, как и я, разглядели схожие черты лица у раненой зеленой девушки и этой малышки, хотя эту зеленую они видели меньше минуты. «Походу, в этом мире эти зеленые вполне себе спокойно живут с обычными людьми», — негромко произнес грач, рассматривая фотографию. «Да и производство у них тут есть нормальное», — добавил кирпич. «Вон и трактора, и разгрузки, и оружие». «Кстати», — встрепенулся грач, — «что это за здоровенные пушки такие? И револьверы-переростки». «Точно! А, да!» — тут же зашумели остальные ребята. Эти пушки они уже видели в руках у мушкетеров, пока грач не приказал им их положить. «О, мужики!» — улыбнулся я. «Один выстрел из этого ружья...» — я подошел и взял в руки оружие этих уродов. «Сносит дерево. Диаметром примерно 20 см. Я за таким прятался, когда они развернулись и стали по нам стрелять. Клёпа вон стрелял с такого». Все, как по команде, перевели свой взгляд на него. «Ох, и отдача у него, ребята!» — улыбнулся Собровец. «Я его двумя руками еле держал». «Доведется палить из такого. Не вздумайте в плечо упирать. Ключицу сломать может легко. Особенно тем, у кого кости хрупкие». «Судя по всему, тут минимум 15-й калибр», — хмыкнул грач. «Дуло, пипец, здоровое. И патроны такие немаленькие. Лупить точно должно хорошо». «Еще как хорошо», — добавил я. «Вон на первый трактор посмотрите. В нем как раз люди и были». Эти уроды с 50 метров из него решето сделали. И всех там положили, походу. Железные листы, которыми обшиты трактора, пробивало, конечно, не сразу, но пробивало. «Да мы уже видели», — закивал Няма. «Два пальца в дырку влазят». «Интересно, а наш арканит пробьет?» — задумчиво произнес Чуб. «Я имею в виду не жилеты». «Почему не жилеты?» — тут же спросил Упырь. «Потому что если в тебя выстрелить из такого ружья, ну пусть даже с 50 метров, то в случае попадания, даже если броника не пробьет, ты умрешь от болевого шока. Это равносильно тому, что тебя грузовик на полном ходу собьет. Меня больше интересует наша машина, которая таким арканитом обшита. Там стенки-то немного потолще, чем на наших обвесах. Баги-то вон лепеха, не выдержал арканит камней. Правда, там и вес на нее, будь здоров, свалился. «Сейчас вытащим грузовик и узнаем», — буркнул Большой. «Думаю, можно будет в отвал стрельнуть пару раз. Мага наверняка после взятия крови спать будет», — Большой улыбнулся. «А мы пока по его грузовику постреляем». «И вот из этого тоже», — тут же добавил Маленький, держа двумя руками револьвер этих уродов. Эта идея понравилась всем. Уж чего-чего, а любителей пострелять у нас всегда хватало. Тем более из новой пушки. «Часа через три стемнеет», — продолжил Туман, вставая и потягивая спину. «Так что слушай мою команду». Он быстро назначил нескольких ребят на рытье могил неподалеку. Двоих отрядил на готовку ужина. «Ночевать будем тут, устали сегодня». «Еще двоих на осмотр ходовки и двигателей тракторов. Для их диагностики, короче. Никто не знает, сколько нам на них придется ехать, так что техническое состояние обоих тракторов было немаловажно. Понятно, что починить мы их тут толком не сможем, но все же». Остальные стали быстренько устанавливать бревна для вытаскивания грузовика. Плащ-то надо вытащить. Через час ребята в рощице рядом выкопали большую могилу. Мы, аккуратно положив в нее погибший экипаж, с минуту постояли. Потом кто-то прочитал небольшую молитву, щелкнули три раза в холостую байками на оружие и их засыпали. «Эх, жалко, ни имен не знаем, ни даты», — с сожалением произнес Леший, утрамбовывая лопаткой большой холмик. «Да и крест надо ставить или нет? Какое тут у них вероисповедание?» На эти вопросы ответов не было. Но, думаю, хоть так мы отдали почести этим ребятам. «Пацаны, док!» — негромко сказал Корж, когда мы вышли назад из рощицы и увидели сидевшего около палатки нашего врача. Рядом в раскладных стульях, которые мы также вытащили из плаща, сидели немного бледноватые Мага и Саныч. «Как девчонка? Жить будет? Опасность миновала?» — посыпались из нас вопросы. «Жить будет», — улыбнулся врач. «Кровь перелили, молодая, организм сильный, выживет». Все разом выдохнули. «Вы как?» — спросили мы у наших доноров. «Нормуль», — улыбнулся Саныч. «Хорошо, что нас двое, а то бы док из меня всю кровь выкачал». «Ладно, пацаны, пошли плащ вытаскивать», — скомандовал Туман. «Вы трое отдыхайте, без вас справимся. Идите лучше поешьте, вам надо силы восстанавливать». К вытаскиванию грузовика у нас все было готово. Но когда стали проверять лебедки на тракторах, оказалось, что на фургоне она сломана, а на тракторе людей еле работает. В общем, зацепили тросами и стали потихоньку тянуть наш грузовик. Мага, не удержавшись, пришел к нам. Трактора как пушинку тянули грузовик, даже не буксовали. Двумя дергали, постраховавшись. Мало ли, один из них в самый неподходящий момент заглохнет или трос оборвется. И еще через полчаса грузовик уже стоял на колесах рядом с нами. Трактора как пушинку выдернули его из этой расщелины. Мы больше боялись, что она или ее края осыпятся, не выдержав веса грузовика. Поэтому и положили бревна в некое подобие баррикады. Конечно, все бревна полопались и потрескались от чудовищного давления тросами. Но самое главное, мы вытащили грузовик. «Отлично!» — потер руки мага. «Теперь пусть постоит час-два. Макар! Чё? Я пойду покемарю. Что-то рубит. Видать, Дёк много крови у меня слил. А ты потом проверь масла в плаще и попробуй его завести». «Сделаем, дружище. Иди отдыхай. Нам вон еще надо эти два аппарата проверить», — кивнул он на трактора.